В акустике научного СПП-99М был отличный прием внешних звуковых колебаний. Я отчетливо услышал, как скрипнули зубы циклопа. Потом он буркнул. «Идет!» И извлек из недр рюкзачной кучи гюрзу, гораздо более пригодную для ночного хранения, нежели СВД. Я же перевернулся и ушел в дом. Циклоп, без сомнения, был более чем опытным сталкером, но лишний раз находиться рядом с ним мне было как-то неприятно. Часть третья. Мутный рассвет застал меня за обычным занятием – чтением энциклопедии Зоны одновременно с пережевыванием безвкусных сублиматов на основе хлореллы из научного рюкзака. Безусловно, полезный, но на редкость безвкусный завтрак. Примерно как картон, только картон вкуснее. Мои попытки отыскать в энциклопедии подробную информацию о группировке «Монолит» оказались тщетными. Так несколько фраз, практически не несущих никакой полезной информации. Группировка «Монолит». Система организации непонятна, главари неизвестны, на контакт с военными и сталкерами не выходит, торговых операций не ведет, однако обладает наиболее современным вооружением и защитным снаряжением по сравнению с другими группировками. Примерная численность от 1000 боеспособных единиц. С момента начала освоения зоны контролирует наиболее удобный подход к ЧАЭС со стороны РЛС и города Припять, уничтожая тех, кто пытается проникнуть в эти сектора. Необъяснима невосприимчивость членов группировки к радиации и псевоздействию, что позволяет заподозрить в них мутировавшие организмы. Версия неподтвержденная, так как раненых и убитых монолитовцы уносят с собой, исключая возможность идентификации и исследования тел. Слухи о том, что члены группировки молятся исполнителю желаний, остаются неподтвержденными слухами, так как контактов с монолитовцами нет до сих пор. Очень интересно. Судя по карте, солидный кусок зоны охраняется целой армией хорошо вооруженных псевдолюдей, обладающих экстремальными способностями, которых, судя по энциклопедии и отрывочным рассказам, никто толком не видел. Так, ходячие экзоскелеты, умеющие мастерски отстреливать мишени, движущиеся к центру зоны. И сейчас этими потенциальными мишенями готовились стать мы с циклопом. КПК тихонько пискнул, сигнализируя, что 3 часа, отпущенные циклопу на сон, миновали. Я обернулся и не особенно удивился, увидев бывшего свободовца, деловито пристраивающего себе на спину жутковатый рюкзак. При этом циклоп еще умудрился, словно удав, постепенно заглатывать импортный белковый батончик в шоколадной глазури. Завтрак, не отходя от кассы. В смысле, от трупа, сильно облегченного зоной. Циклоп закончил сборы, подпрыгнул, проверяя, не болтается ли чего, проглотил остатки завтрака, передернул затвор своего МП-5, прозванного в зоне гадюкой, и подмигнул мне единственным глазом. «Ну что, снайпер, пустишь отмычку вперед?» От его вчерашнего раздражения не осталось и следа. Я покачал головой. «Пойдешь замыкающим». И, не вдаваясь в разговоры, поднялся на ноги, повернулся и пошел туда, где, судя по карте, должен был находиться радар. Судя по еле слышному звуку шагов, циклоп не отставал. Однако через 100 метров он догнал меня и пошел рядом. «Не ходят так по зоне», — укоризненно сказал он. «Это ж тебе не парк культуры и отдыха». «Если ты про аномалии, то датчики костюма их распознают», — сказал я. И, предвидя возражение циклопа, добавил. «К тому же я их чувствую. Некоторые». «Некоторые я чувствую», — проворчал циклоп. «Походишь с мое по зоне». В этот момент у меня слегка засвербили корни волос за ушами. Такое бывает, когда кто-то пристально смотрит тебе в затылок, и от этого необъяснимо хочется обернуться. Однако оборачиваться я не стал, совершив немыслимый кульбит, падая на землю, извернулся в воздухе и умудрился, нажимая на курок вала, левой рукой ухватить циклопа за отворот комбинезона и увлечь за собой. Над нашими головами просвистело что-то вязкое и прозрачное, а потом я увидел, как веер бронебойных пуль моего вала пересек гибкое тело, летящее прямо на нас. В воздух брызнули фонтанчики черной крови, и на землю рядом с нами брякнулся мертвый мутант. Даже с оторванной нижней челюстью труп очень напоминал огромную кошку, изображение которой я видел в энциклопедии. «1-1», — произнес циклоп, поднимаясь с земли. «Я спас твою задницу в лагере всадников, а ты сейчас мою. Слюна из защечных мешков кыси сразу начинает переваривать мясо, которое плюнула хозяйка. То и остается только подойти и сожрать готовый вискас. А вот это писец». я не сразу понял, какого такого писца имеет в виду мой спутник. Вроде о мутировавших писцах в энциклопедии ничего не говорилось, но через мгновение и я увидел. Кысь не охотилась, она расчищала себе дорогу. Просто ей некогда, да и некуда было сворачивать, чтобы обогнуть нас. Ведь по ее следам неслась свора псевдособак. Таких же огромных, как и первый мутант, застреленный мной из пулемета на блокпосту долго. Их было штук 100, не меньше. По движению они напоминали единый организм, состоящий из спин, покрытых язвами, струпьями и кусками отслоившейся шкуры. «Гон, псевдоволков!» — выдохнул циклоп. «Их радар позвал! Бегом!» И мы рванули. Шансов убежать от стаи псевдотварей не было никаких. Мы выигрывали у них 200 метров от силы. Даже несмотря на то, что циклоп выдернул из кармана 2 РГДшки и силой швырнул их назад, грохот взрывов перекрыл многоголосый вой и утробное рычание мутантов, крайне редко встречающихся в зоне, особенно в таком количестве. Нам тоже некуда было свернуть. Мы бежали по дороге, с одной стороны которой был 2-метровый откос, с другой — болото, торчащее из него крышей кабины затонувшего бульдозера. Единственной нашей надеждой был мост, маячивший впереди. Мы поняли друг друга без слов. Если удастся сходу нырнуть под него и укрыться за сваями, то есть шанс, что часть твари промчится по настилу, а те, кто последует за нами, получат свою порцию свинца в облезлые бока. Но для этого нужно было очень сильно постараться. И мы старались. Подозреваю, что вряд ли я бегал с такой скоростью в том отрезке жизни, памяти которой мне кто-то заботливо законсервировал. Потому как если бы бегал, то вряд ли бы дожил до сегодняшнего дня. Система жизнеобеспечения моего навороченного костюма явно не справлялась с вентиляцией, и бешено колотящееся сердце то и дело норовило ткнуться во внутреннюю поверхность зубов. Я задыхался, кляня про себя ученых, и тех, кто изобрел такой дурацкий костюм, и тех, кто в свое время додумался проводить эксперименты в зоне отчуждения. Ну уже рвануло раз в 86-м, ну какого черта было топтать снова те же грабли? Циклову приходилось немного легче, чем мне. В своем стандартном свободовском комбезе М2, необремененном заумными системами фильтрации воздуха и кондиционирования, он со своим огромным рюкзаком за плечами мчался словно воздушный шар, о котором писал какой-то древний автор из папки «Литература» в КПК, роман которого я так и не смог дочитать. Я видел боковым зрением, что циклоп вырвался вперед на 0.5 метра и вдруг застыл на месте, так и не опустив на землю левую ногу. В следующую секунду и я понял, что и сам застреваю в воздухе, словно в густом киселе. Рванувшись назад, я не продвинулся ни на миллиметр, так же, как и бывший свободовец, намертво застыв на месте. «Аномалия! Тормоз!» — прохрипел циклоп, с усилием ворочая нижней челюстью. «Теперь нам точно хана, если не отпустит!» Я заметил, что вместе со мной замер и весь остальной видимый мир. Перестали шевелить ветками, тревожимые ветром кривые деревья на склоне. На небе замерли вечные черные тучи зоны. На дороге, ведущей к мосту, словно нарисованная застыла тень пролетающей птицы, напоминающая черный крест, намалеванный рядом с чьей-то пожелтевшей от времени костью. Как-то сразу я понял, что мир, так не вовремя замерший для нас, вовсе не впал в ступор для настигающих нас псов, и рванулся, что было силы, надеясь неизвестно на что. И чуть не упал. Мир сместился и замер снова. Я заметил, как тень птицы накрыла лежащую на дороге кость. Рассматривать остальной окружающий пейзаж не было времени. Значит, не все потеряно. Новый рывок. Еще. Еще. Вязкая плоть аномалии нехотя поддавалась моим рывкам, словно сейчас мои судорожные движения управляли тем, что происходило вокруг. Картинка, схватываемая глазом, также смещалась рывками, но смещалась еще немного. Аномалия неохотно отпустила меня, и я буквально вывалился из нее на дорогу. И сразу услышал глухое многоголосое рычание за спиной. Оборачиваться времени не было. Я лишь быстро мотнул головой, ловя краем глаза приближающуюся биомассу мутантов. До них оставались считанные метры, как и до моста впереди. Впоследствии не мог вспомнить, как добежал до спасительного укрытия, и съехав, вероятно, на спине по невысокому обрыву, сумел втиснуться под дощатый настил. Первое, что я осознал, оказавшись ниже под мостом, был вырванный пулей пучок слившихся от крови волос, шлепнувшийся в бронестекло моего шлема. Циклоп уже сидел в импровизированном укрытии и палил из своей гюрзы псевдоволков, скатывающихся с обрыва прямо в ленивый кисель радиоактивного болотца. И хотя основная масса стаи грохотала когтями по деревянному настилу над нашими головами, не поместившиеся на мосту твари сыпались по обе стороны от нас в изрядном количестве. Не видя смысла в трате боезапаса по принципу долга, видишь мутанта, стреляй, я выхватил из специального чехла штатный нож для выживания, прилагающийся к костюму СПП-99М. И схватив за кожу под челюстью первую тварь, сунувшую свою оскаленную пасть под мост с моей стороны, одним движением почти полностью снес ей голову, после чего пинком отбросил от себя. Над кровоточащим трупом сразу же образовалась куча из псевдоволчьих тел. Твари спешили урвать свой кусок неожиданной добычи. «Тоже сталкеры», — промелькнула мысль у меня в голове. Их тоже позвала и изменила зона. Им тоже надо есть и выживать. И практически не важно, что есть и как выживать. Следующим аналогичным движением я отправил добавку в шевелящуюся кучу. А потом я услышал витиеватые матюги, значения которых тоже приводились в энциклопедии. Однако комбинация, которую проорал за моей спиной циклоп, на мой взгляд, вообще не поддавалась смысловой расшифровке. Обернувшись, я увидел, что на руке сталкера висит псевдоволк средних размеров. Понятно, пока циклоп менял магазин автомата, тварь в него и вцепилась. Рыбкой метнувшись вперед, я ухитрился воткнуть нож в глаз псевдоволка и, просунув клинок как можно глубже в череп, повернуть и рвануть его назад под углом. Конечно, будь в моей руке бритва, череп мутанта просто распался бы надвое. Сейчас же мне удалось лишь повредить мозг твари, к счастью, ту его часть, что отвечала за хватательный рефлекс. Циклоп стряхнул мутанта с руки и, выдернув неповрежденный правый форт из кобуры на поясе, тремя выстрелами окончательно разнес псевдоволку остатки башки. «Спасибо!» – бросил он через плечо. «Зачтемся!» И застонал. Из прокушенной и полуоторванной мышцы между большим и указательным пальцем его левой руки хлестала кровь. Я взглянул назад. Мои мутанты, грызясь между собой, скатились вниз по обрыву, и, закончив битву над остатками бывших товарищей по стае, вдруг, словно по команде, вытянули морды в ту сторону, куда направлялись мы, к радару. Я ощутил неприятное покалывание в висках и легкое головокружение. «Выжигатель недалеко», — прохрипел циклоп, пытаясь одновременно прижать к ране отвалившийся кусок мяса и не выпустить из руки пистолет. Однако это было уже лишнее. Его псевдоволки тоже услышали зов радара, и, войдя в затхлую воду болотца, довольно шустро поплыли к противоположному берегу. Я не стал смотреть, сколько из них доплывет, а сколько утонет в отравленной воде. Нужно было действовать, пока циклоп не истек кровью. А значит, нужно было перестать думать. Я уже изучил свой организм на предмет действия в экстремальной ситуации. Выброси из головы мысли, и он сделает все за тебя сам. Так случилось и на этот раз. «Где?» – выдохнул я. Циклоп понял меня без слов. «Правый крайний». Откинуть в клапан правого рюкзака, выдернуть аптечку, упакованную в красный контейнер, перехватить жгутом бицепс раненого сталкера, расстегнув специально предназначенный для таких случаев клапан на комбинезоне, вкатить ему в плечо содержимое трех шприц-тюбиков с противостолбнячной сывороткой, мощным антибиотиком и анестетиком заняло меньше минуты. Еще столько же ушло на обработку раны и еще один укол местного обезболивающего. «Готов?» – спросил я, надрывая пакетик с шовным материалом. «Штопай!» Криво усмехнулся бледным лицом циклоп. В свободной руке он все еще сжимал пистолет. Крепко, до побелевших ногтей. Нормальная реакция опытного бойца. Если ранена одна рука, отключи боль меньше болью в здоровой руке. «Сноровка у тебя, снайпер, прям как у болотного доктора. Сам пристрелю, сам залатаю». Я ничего не ответил. Свободный от мысли мозг был занят другим. Сноровисто, будто всю жизнь только полевой хирургией занимался, я соединил края раны и наложил 6 швов. После чего завинтовал кисть и разрешил себе думать. «Лихо!» — с удивлением в голосе сказал циклоп, рассматривая свежеперебинтованную руку и пытаясь осторожно шевелить пальцами. «Жаль, научной аптечки у того мертвого ботаника не было. В ней, помимо всего прочего, регенерон имеется, из морских звезд его добывают. За день сквозные раны заживают. Не то что это. А знаешь, когда волчара мне кисть разлохматил, было совсем не больно. Только будто током по руке шарахнуло». «Это он нерв порвал. Когда ножом по руке полоснут, то же самое», — неожиданно для себя сказал я, и не удивился сказанному. «За время, проведенное в зоне, ножом по рукам меня не резали. Значит, снова прорыв сквозь барьеры в мозгу. Что ж, я уже успел привыкнуть к знаниям, появляющимся из ниоткуда, и даже, похоже, научился ими пользоваться по мере необходимости. Только бы вот знать наверняка, что я знаю, а что нет». Круто у тебя в башке напихано всего, что касаемо войны. Эхом моих мыслей отозвался Циклоп. Думаю, с таким багажом мы точно до монолита дотопаем. Я промолчал. Энциклопедия зоны, написанная кровью многих сталкеров, категорически не советовала строить проекции в будущее. Суеверия в зоне приобретали особое значение. Наверное, потому, что всегда исполнялись. Поэтому я лишь снял жгут с руки Циклопа, бросил аптечку обратно в его рюкзак, стараясь не касаться основного рюкзака, и, перехватив поудобнее вал, вылез из-под моста. Часть четвертая. Вокруг было тихо, только мост, болотце и кровь. На мосту, под мостом и на воде, там, где форсировали болото, раненые нами и собратьями псевдоволки. Нормальный пейзаж для зоны. «А знаешь, говорят, что богатые в тормоз не попадают», — вдруг сказал Циклоп. «Просто не попадают, и все. Такая вот шкурная аномалия». Я рассеянно кивнул. Тормоз остался позади, и вряд ли стоило сейчас разговаривать о том, что было уже в прошлом. Ведь там, за мостом, нас ждало неизвестное будущее, воплощенное в большом и когда-то желтом знаке радиационной опасности, торчащем сбоку от дороги сразу за мостом. Со знака кто-то небрежно соскоблил краску и намалевал черным. Территория группировки «Монолит», проход воспрещен, предупреждение для нарушителей, ведется огонь на поражение. Словно в подтверждение этих слов, в относительной близости за мостом распорола воздух длинная пулеметная очередь. Потом послышался шум вертолетных винтов, ухнул взрыв. Затем сразу за ним началась беспорядочная трескотня автоматов, перемежаемая криками раненых. «Началось», — хмыкнул Циклоп. «Значит, и нам пора». «Что началось?» — повернулся я к сталкеру. «Очередная попытка вояк из СНГ разобраться с монолитовцами. Только хрена у них чего выйдет, но это уже не наша забота». «У тебя все на два хода вперед просчитано?» — спросил я. «В зоне ничего просчитать нельзя», — серьезно произнес Циклоп. «Она сама все за нас просчитывает. Я только сопоставляю факты. Например, вчера от диспетчера свободы всем членам группировки поступило предупреждение, что в район Карагода соваться не стоит. Это что может значить? На монолит никто серьезно дернуться давно не смеет, кроме военных. Погода после выброса обычно нормальная, летная, значит что? Значит, скорее всего, кто-то из свободы пронюхал про войсковую операцию по зачистке территории». «А ты, стало быть, по выходе из свободы с их волны не слез?» «Что я, дурной что ли?» — сказал Циклоп, бережно доставая из рюкзака черный цилиндр сантиметров 40 длиной. Потом он неожиданно поцеловал его и принялся распаковывать СВД. «Это что за нежности с продолговатыми предметами?» — поинтересовался я. «Сразу видать, что тебе за периметром мозги отшибли», — буркнул Циклоп. «Подарок это, которому цены нет. Штатный глушитель к СВД. Редчайшая вещь. Друг подарил. Бывший командир роты глубинной разведки, который на Большой Земле, почитай, во всех локальных войнах отметился. И к ней же лазерный целеуказатель. Так что теперь не просто снайперка, а подарок судьбы, с которым у нас появляется шанс пройти мимо радара». «Интересно, почему более современных снайперок в зоне нет?» Между делом бросил я, изучая в бинокль предстоящий маршрут. «Потому, что снайперы жить хотят», — сказал Циклоп, присоединяя свой эксклюзивный глушитель к винтовке. «Знаешь, сколько здесь простая СВД стоит? То-то же. И ту не достать. А достал, ходи и оглядывайся, чтобы тебя за нее в спину не грохнули. К тому же, если к ходовым моделям оружия еще можно патроны найти, то к новым хрен ты где их нароешь». Я не стал напоминать о виденном мной изобилии новейших орудий смерти на складе у монстра. И так было ясно, что из каждого правила бывают исключения. Между тем, бойня на фоне гигантских антенн выжигателя мозгов набирала силу. Сразу за мостом начиналась вполне приличная для зоны асфальтовая дорога без особо глубоких выбоин и с минимумом растительности, пробивающейся сквозь трещины в покрытии. Где-то километра через полтора дорога упиралась в металлические ворота с когда-то красной звездой, облезшие от обилия кислотных дождей, но тем не менее хорошо различимый в бинокль. По обе стороны от ворот тянулся забор бывшей воинской части, на территории которой и располагался легендарный выжигатель мозгов. Про себя я отметил, что ежели попалась себе в зоне заброшенная ВЧ, то вне зависимости от ее состояния, соваться туда без надобности не стоит. По-любому наткнешься на бандитов, различающихся лишь униформой, вооружением и ими же придуманными законами. Суть-то не меняется, каждый пытается урвать от зоны кусок пожирнее и упрятать его понадежнее. Интересно, монолитовцы исключения? Или такие же, как все остальные? Над забором бывшей части возвышались самодельные наблюдательные вышки, крайне небрежно сколоченные из досок. Странный штрих. Судя по сведениям из энциклопедии, столь серьезное формирование, как монолит, должно было бы более серьезно относиться к безопасности своей базы. Мои сомнения в способностях группировки, охраняющей подходы к центру зоны, развеялись в следующий миг. Базу атаковало звено из трех вертолетов КАП-50, прозванных «черными акулами». Я как-то даже удивился вначале. Для того, чтобы сравнять с землей территорию бывшей воинской части вместе с выжигателем, вполне хватило бы огневой мощи и одной такой машины. Однако было очевидно, что по мере приближения к выжигателю с пилотами черных акул начинало твориться что-то неладное. Нос головной машины звена вдруг начал рыскать из стороны в сторону, словно вертолет, как безглазая собака, принюхивалась к цели и все не мог уловить запаха жертвы. Идущие следом вертолеты нерешительно зависли в воздухе. Наконец, пилот головной машины решился. От вертолета отделилась ракета, ушедшая куда-то далеко за территорию базы. В ответ на это, словно по команде от каждой вышки, взметнулись вверх тонкие белые полосы инверсионных следов, которые в таких случаях оставляет ракета «Земля-воздух», выпущенная из переносного зенитно-ракетного комплекса. Головной вертолет заметался, пытаясь уйти от выпущенных ракет, чуть не волочком завертевшись в воздухе. Но маневр не удался. Двойная атака ПЗРК и выжигателя мозгов оказалась не по силам пилоту. Черная акула превратилась в огненный шар. Два оставшихся воздушных монстра развернулись, уходя из опасной зоны. Вслед им также потянулись белые нити, но на этот раз они не достигли цели. Вероятно, существовала какая-то невидимая граница, при пересечении которой переставала действовать пси-защита бронекостюмов пилотов. Покинув опасную зону, вертолеты грамотно ушли от атаки и, развернувшись, зависли в воздухе, уже недосягаемые для ракетных комплексов монолитовцев. Чего нельзя было сказать о ракетах КАП-50. Ответный залп двух вертолетов накрыл территорию части. Однако, ожидаемого моря огня не случилось. Взорвалась лишь одна ракета, разметав какое-то невидимое для меня здание. Я лишь наблюдал, как поднялась над забором и разломилась надвое в воздухе металлическая крыша. Остальные, видимо, упали на землю продолговатыми кусками металла. «Вот оно!» — прорычал Циклоп. «Вот почему невозможно выбить монолит с их позиций. Говорят, у них есть какая-то импульсная установка, препятствующая избыточному выделению энергии. Автоматически реагируют на снаряды, ракеты и бомбы. Поэтому, если мы хотим добраться до выжигателя, то, наверное, самое время». «Точно, снайпер!» — произнес Циклоп. «Рванули!» И мы рванули было, но ушли недалеко. Я первый увидел блеск оптики на ближайшей вышке и, уйдя в сторону, свалился в воронку рядом с дорогой. Кто-то в свое время безуспешно пытался накрыть выжигатель чем-то дальнобойным и крупнокалиберным. Вслед за мной туда же рухнул Циклоп. «Бдят, суки!» — прокряхтел он, скидывая себе рюкзак с поклажей и изучая пулевое отверстие в шее облегченного зоной трупа. Пару сантиметров левее, и дырка была бы в моей артерии. «И что дальше?» — поинтересовался я. «Снайперская дуэль?» «Именно!» — ослабился Циклоп, освобождая от рюкзаков многострадального мертвеца. Покончив с этим занятием, он посмотрел на меня, потом на СВД, потом снова на меня. После чего протянул мне винтовку. «В общем так, я отвлекаю, ты стреляешь. Готов?» Еще не очень представляя, как Циклоп собирается отвлекать снайпера, я на всякий случай кивнул. И лишь когда бывший свободовец, схватив под мякишки мертвого ученого, рванул его кверху, словно куклу, я понял, что сейчас будет. Но спорить времени уже не было, я лишь успел передернуть затвор и увидеть, как веером засохших кровавых сгустков взорвалась голова трупа. А потом сработали рефлексы. У меня было 2 секунды, пока самозарядная снайперка монолитовца автоматически досылает новый патрон из магазинов патронник. И я постарался использовать их с максимальным результатом. Рывок, одновременно приникая глазом к прицелу. Сетка дальномера, совмещенная с полуростовой фигурой на вышке, возвышающейся над деревянным ограждением площадки. Мысленная черт 1300 метров, предельная дальность. Отключение мыслей с одновременным приходом ощущения себя пулей. Посыл себя в цель посредством быстрого, но плавного нажатия на курка. Я почувствовал стремительный полет, пока перед моим лицом не оказалось бронестекло экзоскелета. Потом мир заполнила кровь, но меня уже не было в том мире. Совмещать дальномер с фигурами на других вышках было бесполезно. Они были дальше предельной прицельной дальности поражения, но это уже было не нужно. я был поделен на 9 оставшихся в магазине частей, и сейчас по частям расходовал себя, зачищая вышки от тех, кто хотел убить меня. Я чувствовал это желание даже через расстояние в 1.5 километра, а свинцовой кожей ощущал его, приближаясь к забралам экзоскелетов. Я был уверен, что такой концентрированной жаждой убийства не может быть наполнен мозг человека, поэтому я без капли сожаления вонзался в эти мозги, переполненные ненавистью ко всему живому. А потом я просто сполз на дно воронки, прислонил СВД с пустым магазином к ближайшему рюкзаку, откинул бронестекло костюма и присосался к фляжке с водой, и не отрывался от нее до тех пор, пока она не опустела. Потом я завинтил крышку фляги и увидел глаз циклопа. «Охренеть!» — сказал хозяин глаза. «Я и не знал, что из нее можно долбить очередями, как из автомата. Ты все 10 вышек зачистил?» Я кивнул, медленно отходя от боевого транса. «Слушай, когда ты вспомнишь, где заканчивал курсы киллеров, скинешь мне на КПК адресок?» Я пожал плечами. Понятно, что вопрос был задан чисто ради языком почесать, хотя времени на это нет ни секунды лишней. «Дальше что?» «Дальше вот что!» Циклоп выдернул из рюкзака и бросил мне сталкерский поезд с 4 контейнерами для артефактов. «Рюкзака у нас больше нет. Без головы у трупа вес возвращается, а рюкзачные способности, наоборот, пропадают. Так что давай, надевай!» «Что здесь?» — спросил я, примеривая на себя пояс. «Две золотые рыбки и вывяз, чтобы из-за тех рыбок не загнулся от радиации раньше времени. Не рюкзак, конечно, но перейти взрывчатку всяко легче будет. И прототип напялить не забудь, а то уже отсюда через костюмную пси-защиту чувствуется, как выжигатель пытается мозг вынести». Я аккуратно снял шлем, стараясь не особо высовывать макушку за край воронки, и осторожно примостил себе на голову паутинку Сахарова, после чего выдрузил шлем обратно. «А ты чем займешься?» — поинтересовался я, проверяя магазин своего вала. «Прикрывать тебя буду», — хмыкнул циклоп. «Только переберусь в воронку поближе к выжигателю. У меня ж таких способностей нет, значит смотри. У выжигателя 5 антенн, одна кривая. Доберись до нее, скинем взрывчатку и бегом назад. 200 метров отбежишь, хавайся куда-нибудь и стреляй разрывными по рюкзакам. Промежуточные титриловые детонаторы подрывают заряд при воздействии пламени, сильных ударов и простреле заряда пулей. Закончил я за него, застегивая пряжку на поясе». «Точно!» — ухмыльнулся краем рта циклоп, и усмешка его мне не понравилась. «А мухой вынесешь ворота». «Артефактом?» «Нет, лучше этим», — сказал циклоп, извлекая из рюкзака ручной гранатомет. «Хотя артефактом было бы, конечно, удобнее». «А ты неплохо подготовился к походу», — отметил я, переводя гранатомет в боевое положение. Циклоп ничего не ответил. Он менял магазин СВД. Да и времени для разговоров не было. Наверняка монолитовцы уже отметили отсутствие активности на вышках, и сейчас уже к ним, неуклюже переваливаясь, бегут тяжелые экзоскелеты, не пойми с кем внутри. На мне экзоскелета не было. Стало быть, у меня имелась небольшая фора, которую я и использовал, закинув на плечо вал, подхватив на сгиб локтя правой руки рюкзаки, зацепив в левую взведенную муху, выскочив из воронки и припустив, что есть мочи, по направлению к воротам со звездой. «Хорошо идешь, сталкер!» — раздался у меня внутри шлема голос циклопа. «Так держать!» Я сильно подозревал, что одноглазый издевается. Думаю, со стороны я сильно смахивал на снорка, где-то зачем-то умыкнувшего изрядное количество сталкерского барахла. Рюкзаки, несмотря на золотых рыбок, сильно перевешивали вправо, и мне приходилось бежать левым боком вперед, стараясь ненароком не зацепить пусковой рычаг гранатомета. Снорк, да и только. Я слышал, как тяжело дышит циклоп за моей спиной, не иначе сокращает расстояние, слегка балдея от кровопотери и действия препаратов из аптечки. Потом я услышал хлопок приглушенного выстрела за спиной, и еще один. «Поднажми, снайпер!» — задыхаясь, прохрипел циклоп. «Монолит на вышке лезет, а меня на всех не хватит!» Я поднажал. До черных кругов под глазами, как совсем недавно от стаи псевдоволков, только немножко быстрее. Может потому, что цель была уже очень близка. Когда видишь цель, оно всегда быстрее бежится навстречу. 350 метров, мигнул дальномер в правом верхнем углу бронестекла моего шлема. 300 метров. 250. Все. Больше не могу. Я швырнул рюкзаки на землю и, рухнув на одно колено, нажал на спусковой рычаг шептала мухи, задрав прицел намного выше линии ворот. «Будь что будет». «И пока летит, отдыхай», — прокомментировал мои действия циклоп. Отдыхать пришлось недолго. противотанковая реактивная граната врезалась в основание ворот и вынесла их, словно они были бумажными. Проход был открыт. Отдых закончился. Я, отбросив бесполезную теперь трубу, снова подхватил рюкзаки и бросился вперед. Еще три хлопка за моей спиной подтвердили мои опасения. Времени смотреть на вышки не было. Этим сейчас вместо меня занимался циклоп, разглядывая их через оптику СВД. Мне же оставалось одно – бежать. Бежать, видя перед собой лишь медленно приближающиеся громады антенн выжигателя мозгов. Я не помню, как миновал дыру в заборе, на месте которой только что стояли ворота. Я плохо помню, как несся через захламленную трубами, балками, вагончиками и ржавой техникой территорию бывшей воинской части. Я лишь приседал, уворачивался от выстрелов и бежал, бежал, бежал. Меня нападала в спину взрывная волна гранаты, придав мне кратковременное ускорение. Но я не обернулся посмотреть на того, кто ее бросил. Мне было не до этого. Я был очень занят. Я бежал. Пока явственно не начал различать грязно-желтую ржавчину на опорах выжигателя мозгов. Еще рывок, и вот я у цели. Пуля дзинкнула о металл опоры, но это было уже не важно. Главное, не подвела пси-паутинка Сахарова. А еще я добрался до цели. Оставалось немногое. Не упасть сейчас, не сдохнуть прямо под выжигателем, а правильно распределить заряды и потом попытаться свалить отсюда. Еще до своего забега я прикинул, что содержимого рюкзаков хватит, чтобы свалить две антенны из пяти. Кривой-то и пары зарядов хватит, остальное сброшу под целую. Вполне достаточно будет, чтобы хотя бы на время ослабить пси-действие радара, а может и вообще его уничтожить. Хотя никто не исключает, что после взрыва все останется как было, а то и станет еще хуже. Это же зона, и в ней ничего нельзя знать наверняка. Распределить брикеты, соединенные строительным скотчем, в крупные заряды, в среднем по 9 кило не заняло много времени. Сбросив два из них под кривую антенну, я метнулся к неповрежденной. Два под одну опору, два под другую. То же самое под третью. Мне оставалось установить два брикета под опоры второй антенны, когда монолитовцы поняли, что тип в зеленом костюме не рехнулся от пси-излучения, а совершает вполне осмысленные действия, и синхронно сосредоточили огонь на мне. Одна пуля рванула рукав моего костюма, вторая по касательной долбанула по шлему, слегка контузив его обладателя и, похоже, что-то повредив в волшебной паутинке академика. Потому что на мой мозг вдруг обрушилось нечто. Мир стал другим, это была реальность цвета ржавчины на опорах выжигателя мозгов. Золотистая мертвая плоть потустороннего мира, из которой на меня со всех сторон надвигались призраки чудовищ зоны. Я понял, еще немного, и мои кипящие воющие от нереальной боли мозги просто взорвутся, брызнув серым веществом сквозь паутинку Сахарова и залепив ровными квадратиками внутреннюю часть шлема. Этого было нельзя допустить, хотя бы потому, что я еще не доделал то, что собирался доделать. И я шагнул к опоре, хотя это было самое трудное из всего, что мне приходилось делать до сих пор. Последние заряды легли туда, куда были должны лечь. Я не знал, сожрут меня полупрозрачные чудовища ржавого мира, или просочатся сквозь мое тело, не причинив вреда. Сейчас это не имело значения. Нужно было снова бежать. Недалеко, хотя бы за угол вон того полуразрушенного здания, из-за которого можно активизировать детонаторы, либо просто бросить гранату, или выстрелить. На ближайшем ко мне брикете вдруг появилась красная точка. «Ничего личного, пиндосина!» — прозвучал в шлеме абсолютно спокойный голос циклопа. Потом я услышал знакомый хлопок и увидел, как разрывается серо-оливковая бумага, в которую были завернуты заряды в месте попадания пули. Странно. Как циклоп смог проникнуть на базу, ведь пси-шлем был только у меня, пронеслось у меня в голове. Потом я увидел взрыв. Но взорвались не заряды. Взорвался, распавшись на тысячи осколков, ржавый мир, как осыпается цветное стекло, когда в него попадает камень. Перед моими глазами была реальность обычной для зоны цветовой гаммы, с преобладанием серых оттенков, в которой монстры имеют плоть и кровь, а не носятся над землей полупрозрачными тенями, и в которой существуют машины, способные препятствовать избыточному выделению энергии, в том числе пси-энергии выжигателя мозгов. Машина стояла в метрах в 50 от меня. Это была практически стандартная передвижная радиолокационная станция, металлический параллелепипед на колесах с сильно увеличенной антенной обнаружения на крыше, повернутый сейчас в мою сторону. Так вот чем монолитовцы блокировали взрывы ракет. Сейчас я уже не думал о том, что эти самые монолитовцы бегут ко мне. Очень неспешно бегут, насколько позволяют им это громоздкие экзоскелеты. Тем не менее приближаются, держа автоматы на изготовку и не стреляя. Понятно почему. Машина машиной, а взрывчатка взрывчаткой. Кто его знает, вдруг рванет от случайной пули. Одна ракета-то взорвалась, вон до сих пор руины дымятся. А этот сапер под выжигателем никуда не денется. Вопрос 5 минут. Деваться и вправду было некуда. Монолитовцы приближались со всех сторон. И выбор вариантов действия на эти 5 минут был небогат. Можно было просто сесть на землю и дождаться, пока закованные в кевлар фигуры заломят руки за спину или же просто запинают и забьют прикладами. Можно было попробовать застрелиться, но это вряд ли сейчас получится. Поняв, чем занимается сапер в зеленом научном костюме, операторы передвижного блокиратора выделения энергии развернули антенну и наверняка врубили бы свою машину на полную мощность. Небось и зажигалка сейчас не сработает, не то что пороховой заряд в патроне. Разве что рвануть по прямой до этой самой железной коробки, благо монолитовцев пока на пути нет, и пустить себе пулю в лоб в мертвой зоне. В мертвой зоне. Я бросился к заряду взрывчатки, одновременно выдергивая на ходу нож из чехла. Мозг зафиксировал пару черных вмятин на клинке. Не иначе плохо стертая с металла кровь псевдоволка проела сталь. Вот ведь как мозг заблокированный устроен. В самые критические моменты отмечает всякую чушь. Одним движением споров скотч я выдернул из брикета серый оливковый прямоугольник и, широко размахнувшись, метнул его, метя по колесам машины. Бегущие монолитовцы разом остановились, провожая взглядом полет блочного заряда тетритола, а потом, наверное, разом зажмурились от ослепительной вспышки, если, конечно, за непроницаемыми бронестеклами экзоскелетов у них были глаза. А я уже бежал, на ходу экономно расстреливая магазин своего вала. Перезаряжать его времени не было. Надо было успеть слишком многое за слишком короткий промежуток времени, за который окончится действие разрушенной взрывчаткой машины и возобновится работа выжигателя мозгов. Двое монолитовцев подогнули колени и неловко завалились назад, получив бронестекла шлемов по бронебойной пуле. С 100 метров для вала не проблема индивидуальная защита любого класса, а я начал ощущать, как в голове нарастает вой и грохот. И не было времени разбираться. То ли это возвращаются для новой атаки черные акулы, то ли проснулся временно заглушенный радар. Обернувшись на ходу, я послал 3 пули в один из кубов, сложенных у опор выжигателя, и прыгнул, распластавшись в воздухе. Примерно так, как прыгал совсем недавно на арене, спасая свою жизнь. Взрывная волна настигла меня в полете, смяла словно тряпку, перевернула и силой швырнула бетонный забор. Хорошо, что по касательной, иначе вряд ли бы чем помогла автоматика костюма. Вовремя сработавшая по принципу автомобильной подушки безопасности. Я упал на землю, ушел в кувырок и, послав пулю в набегающего монолитовца, рассмеялся. Надо же, автомобильная подушка безопасности. Я вспомнил. Тогда в прошлой жизни меня уже била в грудь упругая воздушная волна, затянутая в эластичную оболочку. Что ж, спасибо тебе, выжигатель. Когда будет побольше свободного времени, попробую подетальнее поковыряться в своей голове. Может, еще чего вспомню. Сейчас же было не до заблокированных воспоминаний. Требовались воспоминания из недавнего прошлого. Сжатый воздух, раздувший костюм изнутри, серьезно осложнял движение. Что-то на эту тему говорил Сахаров, выдавая мне СПП-99М. Ага, есть. Я резко ударил запястьем о приклад вала. Послышалось шипение, воздух выходил из костюма через специальный клапан. Уже проще. Теперь найти выход отсюда. Хлопков СВД циклопа больше не было слышно. То ли его убили, то ли после неудачной попытки ликвидировать меня, он решил скрыться от греха подальше. Во всяком случае, путь к дыре в заборе на месте вынесенных мной ворот был открыт. Если бы не монолитовцы. Похоже, защитники мифического исполнителя желаний решили уничтожить меня во что бы то ни стало. Около 10 ходячих роботов неуклюже бежали в мою сторону, пытаясь на ходу совместить 3 точки. Целик, мушку и мою бегающую ростовую фигуру. Положа руку на селезенку, неблагодарное это занятие, особенно, когда тело затянуто многокилограммовые доспехи из-за веса, приводимые в действие сервомоторами. Хотя если хлестать по цели очередями, рано или поздно, то и цели придется туго. Пока что монолитовцы не спешили применять столь радикальную тактику, что разрушитель выжигателя никуда не денется с территории части, обнесенной забором. Однако у меня было преимущество в скорости. Когда видишь, что он тебя ведет охоту отделения профессиональных убийц, пусть даже слегка неуклюжих, поневоле открывается второе дыхание.

так что переодевайся, парень, и вперед к центру зоны, за новым хабаром. Я понял, судя по бегающим глазкам торгаша, что бутыривает он меня по-черному, но выбора не было. «А почему юбилейный?» — осведомился я, стаскивая с себя остатки СПП-99М. Видя, что я особо не выпендриваюсь, Жила немного расслабился. «Унифицированный армейский броник G-86 аккурат к первому взрыву выпустили, в 86-м, как чувствовали», — пояснил он, и уже совсем довольный от удачно проведенной сделки, расщедрился. «Ты бы что, отлежался маленько, что ли? Считай, ночь скоро на дворе. Завтра с утра сюда отряды сталкеров подойдут, и мы с ними к копачам выдвигаемся. Там я и остановлюсь. С компаньоном новую торговую точку организовывать будем. Если хочешь, езжай в трейлере. Хоть до самих копачей будить не будем». «Хочу», — сказал я. «Только условия. Хабар мне таскать будешь. Договорились?» Я усмехнулся про себя. Жилов вполне оправдывал свое прозвище. «Посмотрим», — сказал я и полез в трейлер. Да, умеют же люди устраиваться в жизни. Позавидовать можно. Трейлер был практически под завязку набит товаром, ящиками с оружием и боеприпасами, снаряжением, консервами, медикаментами, всем, что может понадобиться сталкеру в нелегком пути по зоне. Странно, конечно, что этот передвижной сундук с сокровищами охраняет фактически один тип с пулеметом. Но это уже личное дело хозяина. Кто будет стеречь его добро? Мне бы сейчас вон до того тюка с комбезами дотянуть. До тюка я дотянул, но прежде чем провалиться в беспробудный сон, все-таки вскрыл укупорку с патронами, снарядил магазин автомата, приукнул его и передернул затвор. Часть 6. «А не стремно тебе, хозяин, с такой кучей добра по зоне шататься?» «Да не, братцы, нормально. Кто ж мирного торговца обидит? Мало ли нечисти по округе шастает. Я с нечистью не знаюсь. Мне все больше правильные сталкеры попадаются». «Сталкеры тоже разные бывают». «Ну, вы-то не разные. Что-то не слышал я, чтобы дот торговцев обижал». Голоса, разбудившие меня, раздавались из-за тонкой стенки трейлера. И то, что я услышал, мне не понравилось. Как-то не входило в мои ближайшие планы встречаться с правильными сталкерами из долга. «А что с тобой за парень? На бандюка больно смахивает. Эй, сталкер, пыльник ренегатов не жмет?» «Не трогайте его, ребят, глухонемой он». Можно было попробовать отсидеться в трейлере. Хороший вариант, если в него не сунется кто-то из долговцев. Если же сунется, начнется кто, да почему, да откуда. Вполне может выясниться, что в ловушке на колесах сидит приговоренный к расстрелу, ставший причиной смерти двух членов группировки, и никто не будет разбираться, что это не совсем так. В общем, слишком много «если». Я тихо поднялся со своего лежбища, надел рюкзак и набросил пыльник, такой же, как у телохранителя Жила, после чего, спрятав за полой автомат и надвинув капюшон на глаза, открыл дверь трейлера и, не торопясь, спустился по ступенькам, сваренным из кусков арматуры. Капюшон пыльника скрывал от меня лица, но из 12 ног, попавших в поле зрения, 8 обутых в армейские берцы без сомнения принадлежали бойцам долга. «Опа-на! Еще один глухонемой!» Не отреагировав на возглас, я не спеша прошел мимо. То, что в зоне не принято приставать к незнакомцам, если не имеешь к ним прямого интереса, я уже уяснил. Однако квад долга, похоже, все-таки имел ко мне интерес. Пуля сверкнула о бетон на метр впереди моего ботинка. Я остановился. «Так доступно, убогий!» — прозвучало за спиной. «А теперь назад шагом марш, рожу и документы к осмотру!» «Не надо, ребята!» — услышал я голос Жилы. «Это тот, кто выжигатель взорвал». «Да ну?» В голосе долговца удивления не было. Зато я отчетливо услышал лязг 4 затворов. «Тогда тем более. Я примерно представляю, кто мог сковырнуть РЛС. И твой инвалид тоже пусть капюшон отбросит. Объясни-ка ему на пальцах по-быстрому. Считаю до 3, и 2 уже было». Номер не прошел. Уйти по-тихому не удалось. И здесь вряд ли пройдет искусство стрельбы пулями, наделенными частью себя. Как я понял из энциклопедии и собственного опыта, члены долга только тем и занимаются, что постоянно совершенствуют себя в воинском искусстве. Если мне недавно удалось справиться с 2 из них, причем не ожидавшими атаки, то против 4 профессионалов, готовых открыть огонь при малейшем лишнем движении, явно ловить было нечего. Я выполнил команду и увидел, как телохранитель Жилы откидывает капюшон. Его пулемет висел за спиной, но сейчас пулемет был ему не нужен. Никогда до этого я не видел настолько пронзительных зеленых глаз. Казалось, что из головы их владельца через радужную оболочку изливается изумрудное свечение неизвестного артефакта, скрытого в лысом шишковатом черепе. «Мутант!» Стволы автоматов резко развернулись в сторону телохранителя Жилы, но тот оказался быстрее, намного быстрее. Я видел лишь, как отлетела в сторону толстая черная перчатка, и как что-то промелькнуло в воздухе. Долговцы стояли рядом друг с другом и были примерно одного роста, высокие, широкоплечие, словно боевые машины, отлитые из одной формы. Однако, чего стоит тренированная боевая биомашина, если на ее могучих плечах отсутствует голова? Четыре обезглавленных трупа рухнули на бетон одновременно, а излом достал из кармана пыльника зеленую пачку с надписью «Памперс». Зубами вытащил из нее подгузник, впихнул пачку обратно и принялся деловито вытирать от крови метровое костяное лезвие, заменяющее ему левую руку. Судя по тому, что пачка была пуста наполовину, делать эту процедуру телохранителю Жилы приходилось довольно часто. «Ого, хонюшки!» – прочитал Жила, собирая оружие мертвых долговцев и попутно не забывая обследовать их карманы и разгрузки. «И дались тем парням мутанты. Как долговцы появляются, так сразу Ильюшу моего обижать пытаются. А Ильюша этого не любит. Можно ж по-человечески жить. Зона большая, места всем хватит. И людям, и мутантам. Так нет, капюшоном сними, документы кажи. А как тут капюшон снимешь, когда они сразу, как Ильюшу видят, стрелять начинают? Вот и приходится ему, бедному, на опережение обороняться». Мне понравились последние слова торговца. «Оборона на опережение». Что-то в этом есть. Не понравилось мне то, что излом, закончив гигиенические процедуры, отбросил пропитанный кровью подгузник и посмотрел на меня, потом на Жилу, потом снова на меня. «Пусть идет, Ильюша», — сказал Жила, протягивая мутанту подобранную по пути кевларовую перчатку. «Это клиент. А клиентов обижать нельзя». Я усмехнулся про себя. Доброта и великодушие Жилы имела сугубо коммерческий интерес. Долговцы не клиенты. Они, судя по сведениям из энциклопедии, табор за большое спасибо ученым сдают на исследования. Значит, толку от них никакого. Одни проблемы. В отличие от сталкера, сумевшего взорвать один из самых знаменитых памятников зоны и открывшего проход другим. Пусть живет, глядишь, еще чего-нибудь взорвет или откроет. Да и хабр такие удельцы носит серьезный. Не надо было быть телепатом, чтобы прочитать по бегающим глазкам Жилы его шкурные мысли. Излом по имени Ильюша набросил капюшон и, повернувшись к работодателю, пробурчал что-то непонятное. В глазах Жилы блеснул отраженный зеленый свет. «Ильюша говорит, что здесь безопасная зона заканчивается», — сказал торговец. «Как пройдешь к Апачи, сразу сверни направо. Там одинокую сосну увидишь. За ней холмик такой неприметный, на вершине которого люк, дерном прикрытый. Это путь к лаборатории X и к ЧАЭС. Схемку тоннелей я тебе бесплатно на КПК скину. Потом рассчитаемся». «Благодарю, Жила, но я поверху пойду», — сказал я, проверяя автомат. «Вроде нормальный ствол, хоть и пристреляли его изрядно. Не иначе Жила где-нибудь в болоте его выловил, очистил и впарил первому попавшемуся простаку за нереальную цену. И еще пытается добиться, чтобы я себя его должником чувствовал. Профессионал, ничего не скажешь». «Не получится поверху», — покачал головой торговец. «Монолитовцы сейчас до Копачи отступили. Там у них линия обороны почище, чем на северных кордонах. Можно, конечно, попробовать крюка дать через Чистоголовку и Припять, но это расстояние втрое. Плюс, что сейчас в Чистоголовке творится, никто не знает. А в Припяти у Монолита – база. Сам понимаю, что это значит. Их там как муравьев на трупе. Прогулка по туннелям, конечно, тоже не мацион по Крещатику, но все-таки шанс. К тому же, от Копачей до четвертого энергоблока всего-то 3 км с хвостиком». «Откуда информация о том, куда я иду, торговец?» – спросил я. «И как-то странно, хорошо ты осведомлен о том, где опасно, а где нет. В этих местах уже сколько лет ни одной сталкерской души не было». «Ходили», — задумчиво протянул Жила. «Только не все возвращались. Мало кто возвращался. Мы вот с Ильюшей ходили, было дело. А тебе не советую. Через Копачи тоже непросто пройти. Это село с землей сравняли еще после первого взрыва. И не потому, что радиация зашкаливала. Фон тогда здесь почти везде был смертельный, куда ни плюнь. Жуть брала нереальная, всякого, кто мимо села проходил. Не говоря уже про тех, кто рисковал пройтись по его улицам. Да так морочило, что люди с ума сходили, руки на себя накладывали. Вот от Джути и снесли село. Одни холмики остались, да пропеллер смерти. Пропеллер смерти? Или красные пропеллеры, как больше нравится, так и называй. Знаки радиационной опасности, пояснил Жила. Как снесли село, морок вроде поутих, а после второго взрыва вернулся и еще сильнее стал. Теперь люди просто пропадают в копачах, без следа, как в Лилеве. Но ты ж все равно насчет того, чтобы не ходить туда советов, слушать не станешь. Не станешь? Я медленно покачал головой. Вот и я говорю, от судьбы не уйдешь, вздохнул торговец. Старею я, наверное, говорить много стал. За такой совет раньше бы требовалось тебя по полной, а сейчас так и быть, пользуйся бесплатно. Встретишь кого в копачах, мимо иди, не говори ни с кем и не оглядывайся. Бежать не надо, пропадешь. Просто иди по улице и все. Улица-то там осталась, только домов нет. Торговец отвернулся и, склонившись над трупом, принялся деловито стаскивать с него залитый кровью брокостюм. Разговор был окончен. Я повернулся и пошел, сверяя направление с картой на попискивающем КПК, старом, как сама зона. Таким налодонником, наверное, при желании можно размажить в кашу голову средней псевдособаки. Попробую при случае, когда раздобуду более совершенную модель. КПК пищал еще полчаса, собирая данные о новом владельце. Чувствительно тыкал в руку тупой иглой, больно колол пальцы электричеством, только что под ногти гвозди не загонял, а после потребовал воткнуть в ухо портативный наушник величиной с пулю от 12-калиберного винчестера и примерно такого же веса. Я вторично поклялся, размажив вышепомянутую голову, непременно отомщу адской машинке. Разбить ее точно не получится. Не иначе на каком-нибудь секретном оборонном заводе собрали это доисторическое чудо, но в аномалию точно отправлю. В воронку, например. Уж больно охота посмотреть, что у нее внутри. Развлекая себя садистскими мыслями, я потихоньку продвигался вперед по дороге, которую со времен второго взрыва не тревожили подошвы сталкерских ботинок. А если и случалось кому пройти этой дорогой, то он сразу автоматически становился легендой зоны, так как еще ни один из людей, сходивших к монолиту, не вернулся обратно. И теперь мне предстояло проверить, существует ли в действительности самый знаменитый памятник зоны, или же это просто поросшая мохом сталкерская байка, сочиненная у первого костра, разведенного в этих местах первым охотником за артефактами.